Ты раньше будто не так думал, Мишка сказал с целью уязвить Григория, но тот и виду не подал, что замечание его задело. И я, и ты, все мы по-разному думали. Иван Алексеевич хотел, выпроводив Григория, передать Мишке поподробнее о своей поездке и беседе с председателем. Но разговор начал его волновать. Очертя голову, под свежим впечатлением виденного и слышанного в округе, он кинулся в спор. «Ты нам голову пришел морочить, Григорий? Сам ты не знаешь, чего ты хочешь?» «Не знаю», – охотно согласился Григорий. «Чем ты эту власть корить будешь?» «А чего ты за нее распинаешься? С каких это ты пор так покраснел?» «Об этом мы не будем касаться. Какой есть теперь с таким и гутарь, понял?» «Власти тоже, дюжа, не касайся, потому я председатель, и мне тут с тобой негоже спорить». «Давай бросим, да мне и пора уж. Это я в счет обывательских зашел. А власть твоя, уж как хочешь, ты мне скажи прямо, и мы разговор кончим. Чего эта власть дает нам? Казакам. Богатым казакам не нужна, а другим? Дурья голова. Богатых-то в хуторе трое, а эти бедные. А рабочих куда денешь? Нет, мы так судить с тобой не могем. Нехай богатые казаки от сытого рта оторвут кусок и дадут голодным. А не дадут, с мясом вырвем. Будя пановать, заграбили землю. Не заграбили, а завоевали. Прадеды наши кровью ее полили. Оттого может и родить наш чернозем. Все равно, а делиться с нуждой надо. Равнять так равнять. А ты на холостом ходу работаешь. Куда ветер, туда и ты, как флюгерок на крыше. Такие люди, как ты, жизнью мутят. Постой, ты не ругайся. Я по старой дружбе пришел погутарить, сказать, что у меня в грудях накипело. Ты говоришь равнять. Этим темный народ большевики приманули. Посыпали хороших слов и попер человек, как рыба на приваду. А куда это равнение делось? Комиссара видал? Весь в кожу залез, и штаны, и тужурка. А другому и на ботинке кожи не хватает. «Твои слова контра», – холодно сказал Иван Алексеевич, но глаз на Григория не поднял. «Ты меня на свою борозду не своротишь, а я тебя не хочу заламывать. Давно я тебя не видал и не потаю. Чужой ты стал. Ты советской власти враг». «Не ждал я тебя. Ежели я думаю за власть, так я контра, кадет». Иван Алексеевич взял у Ольшанова кисет, уже мягче сказал. «Как я тебя могу убедить? До этого своими мозгами люди доходят, сердцем доходят. Я словами не справен по причине темноты своей и малой грамотности. Я до многого дохожу ощупкой. Кончайте!» – яростно крикнул Мишка. Из исполкома вышли вместе. Григорий молчал. Тяготясь молчанием, не оправдывая чужого метания, потому что далек был от него и смотрел на жизнь другого кургана, Иван Алексеевич на прощание сказал: «Ты такие думки при себе держи. А то хоть и знакомец ты мне, и Петрова аж кумом доводится, а найду я против тебя средства. Казаков нечего шатать, они и так шатаются. И ты поперек дороги нам не становись. Стопчем! Прощай!» Григорий шел, испытывая такое чувство, будто перешагнул порог. И то, что казалось неясным, неожиданно встало с предельной ясностью. Он, в сущности, только высказал в горячах то, о чем думал эти дни, что копилось в нем и искало выхода.